Когда подоспел Сент-Джеймс, его сестра уже была на берегу, опередив всех остальных. В отчаянии, пробегая по парку, она, по-видимому, упала, потому что у нее по руке и ноге текла кровь. Сверху Сент-Джеймс видел, как она бросилась на тело Брука, стараясь поднять его, будто таким образом могла бы вернуть его к жизни. И, прижимаясь к нему, она беспрерывно бормотала что-то, не договаривая слов и фраз. Голова Брука была неестественно вывернута, что говорило о причине смерти. Сидни опустила его на землю, она открыла ему рот и прижалась к нему губами в бесполезной попытке сделать искусственное дыхание. Даже наверху Сент-Джеймс слышал короткие всхлипы сестры, старания которой остались безответными. Тогда она стала массировать ему грудь, разорвала на нем рубашку, потом вытянулась рядом и прижалась к нему, желая возбудить его в смерти, как делала это с ним живым. Безумная, отчаянная имитация искушения. Сент-Джеймс похолодел от этого зрелища. Он произнес ее имя, потом позвал ее. Все было напрасно. Наконец Сидни подняла голову и увидела брата. С мольбой, протянув к нему руки, она наконец-то расплакалась. Скорее завыла, горько и отчаянно, так, как выли когда-то в начале времен и воют во все времена. Она покрыла посиневшее лицо Брука поцелуями, прежде чем положила голову ему на грудь. Она рыдала, печально, злобно, яростно. Она обнимала его за плечи, поднимала и трясла, звала по имени, и голова его дергалась на сломанной шее в пляске смерти. Сент-Джеймс стоял неподвижно, заставляя себя не отводить глаз от сестры, заставляя себя быть свидетелем ее горя и принимая это как наказание, причем справедливое наказание за то, что его изуродованное тело не позволяет ему прийти ей на помощь. Обессиленный и внутренне почти запаниковавший Сент-Джеймс, как завороженный, слушал вой Сидни. Поэтому, когда кто-то коснулся его руки, он вздрогнул от неожиданности. Рядом стояла леди Ашертон, за ней садовник и около дюжины других работников. «Уведите ее!» С трудом произнеся эти слова, Сент-Джеймс почувствовал, что вновь обрел способность двигаться и говорить. Взглянув на его искаженное лицо, леди Ашертон начала спускаться к морю. Остальные последовали за ней, с одеялами, носилками, термосом, веревкой. Хотя спускались они довольно быстро, Сент-Джеймсу казалось, что он видит замедленный фильм. Трое подошли к Сидни одновременно, и леди Ашертон оттащила ее от трупа, который она продолжала отчаянно и напрасно трясти. Когда Сидни с криком рванулась обратно, леди Ашертон тоже что-то крикнула своим людям, но Сент-Джеймс не расслышал ее слова. Ей подали открытый пузырек, и она, прижав Сидни к себе, схватила ее за волосы и сунула пузырек ей под нос. У Сидни дернулась голова. Она поднесла руки ко рту. Она заговорила с леди Ашертон, и та в ответ показала ей на вершину скалы. Сидни стала взбираться наверх. Ей помогал садовник. Потом на помощь пришли все остальные. Все смотрели, чтобы она не споткнулась и не упала. Через пару минут Сент-Джеймс притянул ее к себе. Он держал ее в объятиях, прижимался щекой к ее волосам и старался не давать волю чувствам, которые захлестывали его. Когда Сидни приутихла, он повел ее к дому, продолжая обнимать обеими руками, словно боясь, что стоит ему убрать руки, и у нее опять начнется истерика. Она бросится обратно на берег, где лежит труп ее любимого Джастина Брука. Они шли между деревьями, и Сент-Джеймс не видел и не слышал ничего вокруг. Колючие кусты цеплялись за его одежду, но он этого не замечал. Буря была совсем близко, когда показалась стена Ховенстоу, а потом и ворота. Громко шелестели листья на деревьях под сильными порывами ветра. Белка спряталась на ясени. Сидни подняла голову. «Будет дождь», — сказала она. «Саймон, дождь замочит его». Сент-Джеймс покрепче прижал Сидни к себе и поцеловал в макушку. «Нет-нет, все будет хорошо». Он попытался говорить тоном старшего брата, который всегда может прогнать ночной кошмар и спасти от ночных чудовищ. «Только не в этот раз. О нем позаботиться. Ты не беспокойся». Крупные капли с шумом упали на листья, и Сидни вздрогнула в объятиях брата. «Помнишь, как мама кричала на нас?» «Кричала? Когда?» «Когда ты открыл в детской все окна, чтобы посмотреть, сколько дождя нальется в комнату. Она кричала и кричала. Она даже ударила тебя». Сидни не могла сдержать рыдания. «Никогда не могла смотреть, как мама бьет тебя!» «Ковер был испорчен, наверное, я заслужил». «Но это я заставила тебя, и я ничего не сказала!» «А тебя наказали!» Она поднесла руку к лицу, и у нее между пальцами брызнула кровь. Сидни опять разрыдалась. «Прости меня!» Он погладил ее по голове. «Да что ты, родная, я забыл, правда!» «Как я могла, Саймон? Ты был моим любимым братиком, я очень любила себя. А няня меня ругала, говорила, что нехорошо любить тебя больше, чем Эндрю и Дэвида, а я ничего не могла с собой поделать. Я любила тебя. А потом тебя побили из-за меня, и я опять промолчала». Ее лицо было залито слезами, которые, как Сент-Джеймс понимал, не имели ничего общего с детскими проблемами. «Сид, я тебе скажу, но обещай, что не проговоришься Эндрю и Дэвиду. Я тоже любил тебя больше, чем их. И сейчас люблю». «Правда?» «Еще как правда». Они миновали ворота в сад, когда ветер набросился на розовые кусты, посыпая лепестками дорожку, по которой они шли. Хотя дождь был уже нешуточный, они не ускорили шаг и, подойдя к дому, промокли до нитки. «Мамочка опять будет кричать на нас», — сказала Сидни, когда Сент-Джеймс закрыл дверь. «Давай спрячемся». «Сейчас уже не страшно». «Я не позволю ей ударить тебя». «Знаю, Сид». Сент-Джеймс подвел сестру к лестнице и взял ее за руку, когда она остановилась в нерешительности и огляделась, не понимая, где она находится. «Нам сюда». Он увидел, что навстречу им спускается Коттер с маленьким подносом в руках. Глядя на него, Сент-Джеймс поблагодарил Бога за способность Коттера читать его мысли. «Увидел, как вы идете», — сказал Коттер и кивком головы показал на поднос. «Бренди». «Она...» Он показал на Сидни и нахмурился при взгляде на него. «Ничего-ничего, обойдется. Помогите мне, Коттер. Ее комната вон там». В отличие от комнаты Деборы, комната Сидни не была похожа ни на пещеру, ни на склеп. Окнами она выходила на маленький огороженный садик. Потолок был белым, обои на стенах желтые, ковер на полу с цветами пастельных тонов. Сент-Джеймс усадил сестру на кровать и отправился раздвинуть занавески, пока Коттер наливал бренди и подносил его к губам Сидни. «Немножко, мисс Сидни», — настойчиво проговорил Коттер. «Вы согреетесь». Сидни выпила. «А мама знает?» Коттер с беспокойством оглянулся на Сент-Джеймса. «Выпейте еще немножко». Сент-Джеймс выдвинул ящик комода в поисках ночной рубашки и нашел ее под кучей одежды, украшений и чулок. «Ты должна снять мокрые вещи», — сказал он. «Коттер, не принесете ли мне полотенце, чтобы вытереть ей волосы?» Коттер кивнул и внимательно посмотрел на Сидни, прежде чем покинуть комнату. Оставшись наедине с сестрой, Сент-Джеймс раздел ее, бросив мокрые вещи на пол, и, стараясь не причинить ей ни малейшего неудобства, натянул на нее ночную рубашку. Когда Коттер вернулся с полотенцем и пластырем, Сент-Джеймс насухо вытер волосы Сидни, осмотрел ее руки и ноги, вытер грязь. Потом он уложил ее и укрыл одеялом. Сидни подчинялась ему, как ребенок, как кукла. «Сид!» — шепотом позвал он, легко касаясь ее щеки. Он хотел поговорить с ней о Джастине Бруке. Он хотел узнать, были ли они вместе ночью. Он хотел знать, когда Брук отправился на берег, и, главное, зачем. Сидни не ответила. Она смотрела в потолок. Ничего, это могло и подождать. Линли припарковал ровер в глубине двора и вошел в дом между ружейной комнатой и коридором прислуги. Он видел скопление машин по дороге. Две полицейские машины, скорую помощь с работающими дворниками. Так что для него не было полной неожиданностью появления Ходжа, который как будто ждал его в жилом крыле. Они встретились перед буфетной. «Что случилось?» — спросил Линли старого слугу, стараясь не высказывать чрезмерной озабоченности, хотя сердце у него сжималось от страха. Когда он увидел машины, его первой мыслью было «Что с Питером?» Ходж изложил суть дела, не примешивая к рассказу собственных эмоций. «Мистер Брук», — сказал он, — «он был в бывшей классной комнате. Если тон Ходжа предполагал некоторую надежду на лучшее, подкрепленную тем, что Брука не увезли в больницу, то от нее не осталось и следа теперь. едва Линли вошел в классную комнату в восточном крыле. Брук лежал укрытый одеялом на столе посреди комнаты, на том самом столе, за которым не одно поколение юных Линли готовило уроки, прежде чем их увозили в интернат. Вокруг стояли люди, занятые разговором, и среди них Боскован, а также сержант, сопровождавший своего начальника во время ареста Джона Пеннелина. Боскован что-то говорил остальным. Он давал особые инструкции, адресовал их двум полицейским в грязных брюках и мокрых куртках. Здесь же находилась женщина, судя по чемоданчику у ее ног, патологоанатом. Чемоданчик стоял закрытый, да она как будто и не собиралась осматривать труп. Полицейские тоже ничем конкретным не занимались. Линли понял, что Брук умер не в классной комнате. Возле окна примостился Сент-Джеймс, который все свое внимание обратил на сад, насколько его можно было разглядеть в мокрое от дождя окно. «Джаспер нашел его в бухте», — не повернув головы, тихо проговорил Сент-Джеймс, когда Линли подошел к нему. Линли обратил внимание, что его одежда была еще сырой, а на рубашке виднелась размазанная кровь, которую дождю не удалось смыть. «Похоже на несчастный случай». Не исключено, что он соскользнул со скалы. Во всяком случае, ботинок потерял по дороге. Сент-Джеймс посмотрел мимо Линли на группу местных детективов, потом перевел взгляд на Линли, так считает Боскован. Сент-Джеймс не задал вопрос, который Линли слышал в его словах, и он был благодарен за эту передышку. «Почему тело перенесли, а, Сент-Джеймс? Кто приказал его перенести? Зачем?» «Приказала твоя мать, потому что полил дождь. Сид прибежала к нему первый. Боюсь, у всех нас было плохо с мозгами в тот момент, тем более у меня. Под напором ветра царапнула по окну ветка плюща, дождь забарабанил по стеклу». Сент-Джеймс прильнул к нему и стал смотреть на окна напротив, особенно внимательно на окно угловой спальни, что располагалось рядом со спальней Линли. «А где Питер?» Передышка оказалась недолгой. Линли очень хотел соврать, хотел защитить брата, но он не мог. Не мог он сказать, что и побуждало его говорить правду. Дурацкая честность или невысказанная мольба о помощи и понимании. Его нет. А где Саша? И ее тоже нет. Но где они? Понятия не имею. «Отлично», — почти прошептал Сент-Джеймс и надолго умолк. «И давно их нет? Он спал у себя? У нее? Нет». Линли не сказал, что в половине восьмого отправился поговорить с братом. Не сказал и того, что без 15:08 отправил Джаспера искать его. Не сказал, какой испытал ужас, увидев полицейские машины и скорую помощь у ворот Ховенстоу, ведь он решил, что умер Питер. А потом почувствовал даже некоторое облегчение, удостоверившись, что это не он. Он видел, что Сент-Джеймс не сводит глаз с тела. «Питер не виноват. Это был несчастный случай. Ты же сам сказал». «Интересно, Питер знал, что Брук разговаривал с нами?» То ли спросил, то ли вслух подумал Сент-Джеймс. «Брук сообщил ему? А если сообщил, то зачем?» Линли понял ход мыслей друга. Он и сам прошел тем же путем. «Питер не убийца, ты знаешь. Тогда надо его найти». «Убийца он или нет, ему надо нам кое-что объяснить, правильно?» Джаспер ищет его с утра. «Интересно, зачем Бруку понадобилось идти в бухту? Может быть, его ждал Питер?» «Джаспер везде искал. В бухте, на мельнице, за пределами поместья тоже». «А вещи Питера здесь?» «Я... нет, не знаю». Линли достаточно хорошо знал Сент-Джеймса, чтобы понять, о чем он подумал. Если Питер в спешке бежал из Ховенстоу, считая, что его жизни грозит опасность, то неудивительно, что он не взял вещи. Если же он совершил преступление, которое, как он думал, не будет обнаружено в течение нескольких месяцев, у него было достаточно времени, чтобы собрать привезенные в Ховенстоу вещи и потихоньку выскользнуть из дома в расчете на то, что никто не обратит внимания на его отсутствие, пока не набредут на труп Брука. Если только он убил Брука. И если Брук действительно был убит. Линли заставил себя не упускать то, что полицейские сочли происшедшее несчастным случаем. Наверняка эти люди знают, о чем говорят. Утром он гнал от себя мысли о виновности Питера в том, что он украл фотоаппараты Деборы ради покупки кокаина, и этого оказалось достаточно для придумывания других версий. А теперь приходится все обдумывать заново. Разве невозможно, что его брат замешан и в воровстве фотоаппаратов, и в убийстве Джастина Брука? Если ему позарез понадобился кокаин, разве его остановило бы устранение Брука? Конечно же, Линли знал ответ. Но этот ответ связывал Питера и с убийством Мика Кэмбри, которое уж никак нельзя было назвать несчастным случаем. «Пожалуй, пора увозить труп». Сержант подошел к Линли с Сент-Джеймсом. Несмотря на дождь, от него исходил крепкий запах пота, и лоб блестел, словно намазанный маслом. «С вашего разрешения!» Линли кивнул и подумал, что хорошо бы сейчас выпить. Как будто кто-то подслушал его мысли, дверь распахнулась, и на пороге появилась леди Ашертон, толкавшая перед собой столик на колесиках, сервированный кофе, крепкими напитками и печеньем. Ее синие джинсы и туфли были заляпаны грязью, белая рубашка разорвана, волосы в беспорядке. Однако, не обращая внимания на свой внешний вид, она сразу же, заговорив, взяла все в свои руки. «Инспектор, не знаю ваших правил», — обратился она к Босковану, — «однако мне кажется разумным, если вы что-нибудь выпьете, чтобы не простудиться. Кофе, чай, бренди, виски. Пожалуйста, на ваше усмотрение». Боскован благодарно кивнул, и его сотрудники, получив таким образом разрешение, окружили столик. А сам Боскован подошел к Линли и Сент-Джеймсу. «Он был алкоголиком, милорд?» «Я плохо его знаю, но вчера он пил. Мы все пили», — ответил Сент-Джеймс. «И он напился?» «Нет, как будто нет. Во всяком случае, мне так не показалось, когда я видел его в последний раз». «А когда это было?» «После приема, около полуночи. Может быть, немного позже». «Где?» «В гостиной». «Он пил?» «Да, но не был пьяным». «Может быть, и был, не знаю. Вел он себя не как пьяный». Линли понял, с какой целью Боскован задает эти вопросы. Если Брук был пьян, то он сам виноват. Если он был трезв, то ему помогли упасть. Однако Линли хотелось, чтобы смерть Джастина Брука рассматривали как несчастный случай, в каком бы состоянии он ни был. Пьяный или трезвый — это неважно. Он приехал сюда в первый раз и со здешними местами не был знаком. Боскован кивнул, однако ничем не выдал своих мыслей. «Хорошо, пусть поработает патологоанатом», — проговорил он. Было темно, скала высокая. Если он отправился гулять ночью, но ведь это могло быть и утром. В чем он был одет? Боскован поднял плечи, как бы одобряя правильность вопроса. В чем он был? Он был в вечернем костюме. Однако не исключено, что он провел ночь с кем-то из ваших гостей. Вот установим причину смерти и время смерти, тогда хоть что-то прояснится. А пока нам ясно одно, он мертв. Этого не опровергнешь. Он кивнул и присоединился к своим сотрудникам. Сент-Джеймс, он не задал еще 1001 вопрос. Кто видел Брука последним? Стал перечислять Сент-Джеймс. Не покинул ли поместье кто-нибудь еще? Кто был на приеме? Кто был в поместье? Кто мог желать ему зла? Но почему он не задал их? Думаю, сначала он хочет получить отчет патолога-анатома. Ему тоже предпочтительнее, чтобы это был несчастный случай. Но почему? Потому что он уже арестовал убийцу Мика Кэмбри, но Джон Пеннилин не мог убить Брука. «Думаешь, связь есть?» «Есть, должна быть». Кто-то показался за окном и привлек внимание Сент-Джеймса. «А, Джаспер! Надо поговорить!» Они встретили Джаспера в коридоре, где он отряхивался после долгого пребывания под дождем. Свой старинный макинтош он уже повесил на крючок и снимал заляпанные грязью темно-зеленые сапоги. Коротко кивнув Линли и Сент-Джеймсу, он закончил с сапогами и последовал за своим хозяином и его гостем в курительную, где первым делом выпил виски, чтобы согреться. «Нигде нет», — сказал он Линли. «Лодка пропала в Ламорна-Ков». «Что? Ты точно знаешь?» «Еще бы мне не знать. Была, и ее нет». Линли не сводил глаз с лисы на каминной полке, пытаясь осмыслить сказанное. Однако на ум ему не приходило ничего стоящего. Детали не желали укладываться в целостную картину. В Ламорне стояла семейная 35-футовая яхта, на которой Питер плавал едва ли не с 5-летнего возраста. Однако уже с утра было ясно, что грянет буря. Ни один опытный моряк не выйдет в море в такую погоду. «Может быть, сорвалась с якоря?» Не изменившись в лице, Джаспер хмыкнул, когда Линли повернулся к нему. «Где ты был?» «Везде, между Нанруннеллом и Трином». «А в Триволфе? А в Сент-Бирайне? Дальше от моря был?» «Ага, но не очень далеко. Зачем идти так далеко, милорд? Если парень шел пешком, кто-нибудь да видел его?» А никто не видел. Джаспер схватился за подбородок, потом всей пятерней расчесал бороду. «Думается, мне или он, и леди прячутся где-то поблизости, или они остановили машину, или взяли яхту». Питер не мог это сделать. Уж ему ли не знать, что такое шторм? «Не совсем же он...» — Линли умолк. «С какой стати рассказывать Джасперу о его худших предположениях? Наверняка старик и сам все понял». «Спасибо, Джаспер. Не забудь поесть». Старик кивнул и направился к двери. Но на пороге он остановился. «Слышал, Джона Пеннилина вчера арестовали». Судя по всему, у Джаспера было что-то сказать, однако он замолчал и вышел из комнаты. «Что еще Джасперу известно?» — спросил Сент-Джеймс после его ухода. Линли, задумавшись, смотрел в покрытый ковром пол. «Полагаю, ничего. Просто он чувствует правду». «Ты о Джоне?» «Да, и о Питере. Если творится что-то не то, Джаспер знает, где собака зарыта». Никогда еще Линли не чувствовал себя настолько неспособным к действию. Ему казалось, что он потерял контроль над жизнью и ничего не может, разве что безучастно смотреть, как все летит в тартарары. Он бы не взял яхту. Не в такую погоду. Куда же он сбежал? И почему? Он услышал, как пошевелился Сент-Джеймс и, подняв глаза, увидел сочувствие на его лице. «Томми, может быть, он все еще где-то поблизости? Может быть, он не знает, что произошло, и его исчезновение не связано с убийством Джастина Брука?» «А что с фотоаппаратами?» «Да, и с ними тоже». Линли отвернулся и стал смотреть на фотографии на стенах, на всех тех Линли, которые берегли честь семьи, учились в Оксфорде и, не протестуя, исполняли долг, завещанный предками. «Я не могу поверить, Сент-Джеймс, никак не могу. А ты?» «Честно, я тоже».